Сибилла забралась ногами на диван, обложилась подушками и с комфортом потягивала виски, держа бокал обеими руками. Дональд, сидевший в кресле рядом с ней, как раз собирался налить себе новую порцию. Мистер Питкерн стоял к нам спиной и обернулся на звук открываемой двери. «Всем оставаться на местах», — скомандовал я. «Будьте благоразумны, и с вами ничего не случится». Сибилла вышла из оцепенения и завопила. «Уберите револьвер! Вы все равно не осмелитесь стрелять!» «Действительно, стрелять никак не входило в мои планы. Если кто-то закричит в доме, полицейский у въезда может услышать крик, а может и не услышать. Но уж выстрел-то услышит обязательно». Я подошел к Джозефу Питкерну и ощупал его карманы, но револьвера у него не обнаружил. Затем проделал ту же операцию с Дональдом. К Сибилле подойти не решился. «Все в порядке», — сказал я Ульфу. «Вы совершаете преступление», — констатировал старший Питкерн. Слова его были в высшей степени мужественны, но голос звучал довольно неуверенно. Вульф покачал головой. «Думаю, что не совершаем», — спокойно ответил он. «Взлома не было. У нас есть ключ. Признаю, впрочем, что угроза оружием, которую мы в настоящий момент наблюдаем со стороны мистера Гудвина, — дело более серьезное. Но я хочу просто поговорить с вами, и больше ничего. Я просил вас об этой беседе еще днем, но вы отказались. Сейчас я просто настаиваю на ней. И сейчас вам точно так же не удастся ни с кем побеседовать, точно так же, как днем», — заявил Питкерн. «Дональд, выйди на крыльцо и крикни полицейского. Не стоит забывать, что вы по-прежнему находитесь у меня под прицелом», — сказал я. «У меня нет никаких дурных намерений, но если вы будете упорствовать, я вынужден буду показать, как стреляет мой револьвер». «Все это дешевый театр», — презрительно фыркнула Сибилла, не меняя своей исключительно удобной позы. «Хватит представляться. Неужели вы всерьез полагаете, что мы спокойно будем сидеть и отвечать на ваши вопросы под дулом револьвера?» «Нет», — ответил Вульф, — «я вовсе так не думаю. Угроза оружием действительно блеф. Однако я полагаю, что вы будете готовы ответить на некоторые мои вопросы по несколько другим причинам. И я хочу вам вкратце объяснить, что это за причины. Вы позволите присесть?» Отец, дочь и сын, не сговариваясь, дружно крикнули «нет». Вульф подошел к удобному глубокому креслу и уселся. «Я позволяю себе такую дерзость», — спокойно заявил он, — «потому что нахожусь в бедственном положении. Мне пришлось переходить вброд ваш несчастный ручей». Он наклонился, расшнуровал ботинок и снял его. Затем проделал то же самое со вторым, снял мокрые носки, закатал сырые штанины почти до колен и пододвинул к себе коврик, который лежал перед креслом. «Боюсь, я тут у вас немного набрызгал», — проговорил он, — «извините, ради бога». Он обернул ковриком ноги. «Это вы здорово придумали», — ядовито сказала Сибилла. «Думаете, что мы не выгоним вас на снег босиком?» «Если он так думает, то заблуждается», — фыркнул мистер Питкерн. «Пойду-ка принесу горячего пунша», — предложил Дональд и поднялся. «Нет», — отрезал я, — «никуда вы не пойдете». Револьвер по-прежнему был у меня в руке. «Думаю, Арчи, вы можете спрятать эту штуку в карман», — проговорил Вульф. «Теперь скоро выяснится, уходить нам или оставаться». Он обвел взглядом всех и уставился на Питкерна. «Итак, выбирайте. Либо мы остаемся здесь до тех пор, пока не закончим все свои дела, то есть вы даете согласие на поиски убийцы мисс Лауэр, либо мы уходим, я возвращаюсь в свое бюро в Нью-Йорке». «Нет, вы не возвращаетесь в свое бюро», — перебил его Питкерн. «Вы отправляетесь прямиком в тюрьму». Вульф покивал. «Ладно, если вы настаиваете, пусть будет так. Но это лишь ненадолго оттянет мое возвращение в бюро. Понадобится только внести за меня залог, и много времени это не потребует. А как только я вернусь к себе в бюро, я начну действовать. Первым делом я во всеуслышание заявлю, что убежден в невиновности мистера Красицкого и приложу все усилия, чтобы вытащить его из тюрьмы. А для этого постараюсь найти настоящего убийцу. Мне известны по меньшей мере 3 газеты, которые заинтересуются этим делом и помогут мне привлечь к нему всеобщее внимание. Читатели, разумеется, захотят, чтобы их информировали о сложившейся ситуации как можно подробнее. Ее, читающую публику, необычайно будут интересовать все события, которые могут пролить хоть какой-то свет на роль обитателей дома в убийстве. Даже события отдаленного прошлого, и все они станут предметом живого обсуждения на страницах газет. «Вот как?» — презрительно сказала Сибилла. «Самое фатальное в этом деле», — спокойно продолжал Вульф, не обращая ровно никакого внимания на ее реплику, «то, что у каждого из вас свое прошлое. Ну, к примеру, кто-то вдруг заинтересуется, как вышло, что мистер Хефернан ни с того ни с сего стал владельцем дома и нескольких гектаров земли тут неподалеку. Я уверен, вы знаете семью Хефернан. Припоминаете? Так вот, откуда она в свое время получала деньги? И куда в то же самое время отбыл один из членов семьи? И почему? Газетчики, конечно, пытаются собрать материал из всех возможных источников, тем более, что прямо здесь, на месте, они не смогут получить ответ на свои вопросы. И мне наверняка придется помочь репортерам. У меня уже есть некоторый опыт в проведении таких расследований.